Иван оделся, взял шапку в руки, подумал, что бы еще такое сказать. Ничего не нашлось. Надел шапку и вышел. На улице подумал, если расскажет Ивлеву, придется куда-то уезжать от позора. Уезжать никуда не хотелось. Отчет Родионова о положении дел в Бакланском районе прозвучал, в общем, довольно бодро. Лукин, слушая доклад, значительно усмехался про себя, все время записывал что-то себе в книжечку. После доклада он первый взял слово и неожиданно для бакланских секретарей повернул дело так, будто Родионов не просто знакомил обком с положением дел в своем районе, а оправдывался всеми правдами и неправдами. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к Родионову и к Ивлеву, они рядом сидели, — «почему это вопрос о строительстве животноводческих помещений встал перед вами только сейчас, когда уже имели место случаи падежа животных? А о чем вы думали год назад?» «Год назад этот вопрос тоже стоял перед нами, но не так остро», — ответил Родионов. «А сейчас он стал главным для нас. Я уже говорил об этом». «Да, но случаи падежа имеются?» «Имеются. Это нельзя было предвидеть?» «Можно было. Не всегда руки доходят. Мы делали упор на хлеб». «Как видите, товарищи», — продолжал Лукин, — «положение дел в Бакланском районе, если не угрожающее, то оставляет, так сказать, желать лучшего. Видимо, тут не только руки у секретарей не дошли, но и еще кое-что. План хлебозаготовок едва-едва выполнен. Скот падает, строительство ведется из рук вон плохо». «Строительство ведется. Строительство ведется из рук вон плохо, товарищ Родионов. Я держу в руках документы». Лукин потряс бумажками. «С начала зимы Бакланская и Катунская РТС, крупнейшие в районе, должны были по плану вывести к местам строительства 2500 кубометров леса, а вывезено 300. Из чего же вы строите? Может быть, воздушные замки? Но это делается только в сказках, а мы с вами живем в реальной действительности. Или вы надеетесь на строительные организации, на государство? А думаете вы когда-нибудь расплачиваться за это? Дальше. Вы утверждаете, что проблему кормов вы полностью решили. Но почему же, позвольте спросить, план молокосдачи выполнен вашим районом только на 75%? Почему? Родионов посмотрел на Лукина, потер ладонью подбородок и потянулся к графину с водой. Ничего не сказал. «Если ты, Родионов, не в состоянии ответить на все эти «почему», то это сделаю за тебя я. Твой метод руководства безнадежно устарел. Ты, как руководитель, совершенно растерялся перед тем новым, которое за последние два-три года прочно вошло в нашу жизнь. Ты перестал разбираться в людях». Твоими стараниями устранен от работы бывший второй секретарь Бакланского райкома Кузнецов Егор Степанович, и твоими же стараниями введен в состав райкома Ивлев, человек далекий от сельского хозяйства, не имеющий никакого опыта руководящей партийной работы. Здесь, Лукин показал пальцем длинный стол, посчитались тогда с твоим авторитетом, решили, что достаточно одних твоих заверений, чтобы утвердить Ивлева вторым секретарем. И напрасно. Ивлев, как партийный руководитель, не выдерживает критики. И дело тут не только в молодости и неопытности товарища Ивлева. Он по своим деловым и партийным качествам, по натуре своей, не организатор. Он не выдержан, заносчив, самонадеян. Дальше больше. Секретарем парторганизации в Краюшкинском колхозе райком утверждает Кибякова, проходимца и расхитителя колхозной собственности, человека морально неустойчивого, развратника. Но и этот горький урок ничему не научил Родионова. Родионов способствует продвижению на пост первого секретаря райкома комсомола некоего Воронцова. Воронцов, считая очевидно, что заступники у него теперь найдутся, устраивает в райцентре пьяный дебош, стреляет в людей. Казалось бы, налицо грубая ошибка райкома партии, которую нужно исправить немедля. Не тут-то было. Родионов созывает бюро райкома партии, доказывает всем, что Воронцов – незаменимый человек. Но особенно горячо это доказывает Ивлев. Для большей убедительности он даже такую поговорку привел: «Забитого двух небитых дают».